Я пошел на охоту. Попадалась разная дичь. Вечерняя заря погасла, и в воздухе начинали разливаться тени. Я решил вернуться домой. Взобрался на холм и в отдалении увидел другие места. У моих ног тянулась узкая долина. Я остановился в недоумении. Высокая трава белела ровной скатертью. Ходить по ней было жутко. Я вскарабкался на другую сторону и стал забираться вдоль осин. Летучая мышь носилась над верхушками деревьев, кружилась и дрожала. Резво пролетел в вышине ястреб. Он спешил в свое гнездо. Я добрался до края леса, но дороги не было. Низкие кусты расстилались передо мной, а за ними виднелось поле. Ночь приближалась и росла. Все вокруг было черным. Ночные птицы мчались у меня над головой. Заблудился, подумал я.